Они побежали по коридору к подземному ходу. И вовремя, потому что Пилипенко опомнился, стал молотить в дверь, звать на помощь, и издали послышались шаги. От входа в подземелье бежали дружинники-самбисты. Но дверь в подземелье уже была закрыта, и незамеченные наши герои поспешили к реставрационным мастерским.